«Я же сказал, свободны. Закройте дверь с другой стороны». Крепыш сделал небрежное движение кистью руки. Умё побагровел, но сдержал себя и почти вежливо закрыл дверь. «Нахалы! Да что они возомнили о себе? Две бронемашины атаки, и их не спасет никакое силовое поле. Как военный человек, лейтенант в первую очередь должен выполнить приказ, в данном конкретном случае надо позвонить Букинину». Проверка тюрьмы подтвердила пропажу пленников, невероятно, но они просто-напросто испарились. Дежурная смена охраны в полном составе заняла камеру беглецов с конкретным разъяснением: они не получат ни еды, ни питья, пока не найдут скрытый ход, по которому убежали эти генфаряне. «Что скажешь, Кирк Букинин?» Женщина заглянула советнику в глаза. «Мне отдать тебя этим головорезам или нет? Пощадите, Гильдиса Акхине». Виновник рухнул на колени. «Пощадить? Ты предлагаешь мне начать штурм своей собственной гостиницы? Да нас все гильды поднимут на смех. Поручите это дело мне, я справлюсь. Интересно, сначала все изгадил, а теперь обещаешь исправить? А как? Поделись своей гениальной идеей. Пятерым отрубим головы, одного загримируем под меня. Главное, выманить противника из гостиницы. А что, госпожа Гильдиса, дельное предложение», одобрил Ярл Сутсиним. «Твое слово, Радж». Гильдиса Акхини посмотрела на индуса. «Я занимаюсь финансами. Куда стрелять, кого убивать, это не мое дело. Ну-ну, а ты, Эс-Зарк, что ты от меня хочешь?» Сварливо вскинулся Ханани. «Твои мысли только о моей заднице и груди. Или ты способен думать, как воин? Ночи с тобой любого лишат здравомыслия. Да ладно. А то я не знаю о твоих проделках с посудомойками. Мысли есть. Я тебя спрашиваю не о постели. Я уже один раз сказал, сейчас повторю. Напрягите наших пиратов. Ну-ка позвони». Гильдиса Акхини резко повернулась к Букинину. Тот судорожно начал тыкать пальцем по клавиатуре. Несколько секунд безответных гудков тянулись мучительно долгим судебным приговором. «Да», — послышался лаконичный ответ. «Что да?» – вспылил Букинин. «Ты готов? Я на горшке уже был, или ты меня о чем-то хочешь попросить?» В комнате послышались ехидные смешки и комментарии. «Ты должен блокировать орбиту!» – побагровев, проорал Букинин. «А сам не хочешь это сделать? Да что ты себе позволяешь, ублюдок? Я тебя!» В трубке послышались короткие гудки прерванной линии. «Ой!» – Гильдиса Акхини всплеснула руками. «Букинин, преданные пираты тебя послали. Они за это дорого заплатят. Какой ты грозный. А что, собственно говоря, ты можешь с ними сделать? Блокировать их банковский счет». Гильдиса повернулась к индусу, и тот в знак подтверждения прикрыл глаза. «И все. А что могут сделать с тобой пираты?» «Ничего. С какой высоты они могут разнести по камешку мой дворец?» Букинин нервно дернулся, а Эс-Зарк ответил: «Надежное поражение в условиях атмосферы потребует снижения до 25 километров. Ты в дерьме, Букинин», — нежно проворковала Гильдиса Акхине. «У тебя не хватило мозгов поинтересоваться причиной столь неожиданной реакции пиратов». В комнате повисла мертвая тишина. Действительно, почему космические разбойники вдруг резко изменили свое отношение к своему работодателю? Они или заодно с этим неизвестным, которого ты, — Гильдиса ткнула пальцем в Букинина, — принял за дойную корову, или на орбите появился мощный корабль, да еще с десантными ботами», — добавил Ярл Сутсиним. «Придешь завтра после обеда с толковым планом действий, или я выполню условия этих неизвестных». Гильдиса вызвала охрану и, указывая на Кирка Букинина, приказала: «В камеру, а то сбежит, спасая свою шкуру». Радж проследил взглядом, как охранники сноровисто вытащили за дверь поникшего советника, и спросил: «Ты полагаешь возможным нахождение боевого корабля на орбите нашей планеты? У тебя найдутся другие объяснения столь быстрого подкрепления, побега из тюрьмы и наглых требований? И пираты явно струсили. А если они просто не знают наших возможностей?» — предположил Ярл Сутсиним. «Ага, мы умные, а они дураки. не знают о 1000 солдат в 4 казармах и 20 бронемашинах. Ты его сдашь?» – спросил Эс-Зарк. «Подскажи другое решение. Почему я должна рисковать своим благополучием, даже жизнью ради этой бестолочи? Ты зря на него так взъелась. Буккинин всегда был толковым советником. Именно был, да крупно прокололся, еще всех нас подставил». Гильдиса позвала слугу. «Скажите тренеру, что я пошла переодеваться». Эс-Зарк и Радж глянули на часы. «Жизнь идет по давно составленному графику, сейчас наступает время игры в теннис». Оба тяжко вздохнули и пошли в свои комнаты. «Зачем это добровольное самоистязание? Почему бы спокойно не посмотреть кино или бездумно понежиться в шезлонге в тени фруктовых деревьев?» На этот раз с телепортацией Сергей чуть было не прокололся. Картинка со шпионской камеры показала безлюдный тупичок сбоку от ресторанчика. Две глухих стены, одна сторона перекрыта модулем мусоросборника, с другой – открытый проход на улицу, которая через несколько метров упирается в бетонный бункер системы городских укреплений. Удобно, к тому же буквально в 100 шагах проходная в город Сидана-Арвада. Не успел Сергей ощутить под ногами землю, как его толкнула открывающаяся дверь. Растяпа, все осмотрел, а дверь в стене не заметил. Вышедший мужчина глядел на него с немым вопросом. «У вас тут какой-то странный звук», — Сергей сходу придумал отмазку. И почти сразу за соседней стеной послышались громкая возня и чавкающие звуки. «За стеной свинарник», — ухмыльнулся мужчина. «Или вы в своих городах думаете, что мясо растет на деревьях?» Продолжая ворчать на тему «понаехали тут всякие бестолковые», не знающие реальной жизни, он выволок из подсобки бак с объедками, аккуратно закрыл на ключ служебную дверь, затем открыл свинарник. «Время поджимает, до встречи с Сиданом Арвадом осталось несколько минут». Сергей подхватил бак, и они вдвоем потащили тяжелую ношу. Не забыв закрыть за собой дверь, он тут же дал команду на общую телепортацию. «Так вот как они выглядят», — он изобразил на лице притворное удивление. «Ну, я пошел». Все 12 человек отряда Аль-Рай были уже на месте. «Отлично, мальчики и девочки, пошли вживаться во вражеские будни», — скомандовал Сергей. «А свинарник был изначально запланирован», — ехидно заметил командир отряда. «Что, заметно пахнет?» «От вас не пахнет, а от свинарника так и прет, Владислав Яковлевич», — встревожился Сергей. «Лучше честно скажите, а то конфуз может выйти». «Да не волнуйтесь, Сергей Николаевич», — улыбнулся командир отряда. «У нас в запасе пара минут. Зайдите в ресторан и постойте минуту рядом с кофейным автоматом. Запах кофе перебьет все другие». Не верить опыту Владислава Яковлевича Прокопенко не было никаких причин, тем более его поддержала Наталья. «Точно-точно, на вас останется запах кофе, как будто вы долго сидели в ресторане». Миловидная девушка являлась основным снайпером группы и мастером маскировки. Группа столпилась у входа, вроде бы споря или обсуждая свои дела, а Сергей вошел вовнутрь и честно покрутился пару минут у стойки возле кофеварки. «Время, пора идти». Сидан Арвад поджидал у входа в город рядом с аркой генетического контроля. Он даже не глянул на прошедшую в город группу, а на приветствие Сергея ответил с вежливым безразличием. «Поговорим здесь или зайдем в удобный ресторанчик?» — спросил тот. Невинный вопрос произвел неожиданный эффект. Арвад отпрыгнул и долго внимательно осматривал Сергея. «Вы Хананей? С чего это вы так решили? Арка генетического контроля не может ошибиться». «Увы, ошиблась, я всего лишь покрасил волосы и брови. Электроника способна обнаружить любую попытку нелегального проникновения. Краска для волос послужит дополнительным фактором. На любой яд имеется свое противоядие. Со мной электронная обманка», — улыбнулся Сергей, подразумевая свой всесильный пояс. «А эти люди?» — Арвад указал на сопровождающий отряд. «Все чистокровные Хананеи». Показалось, что Сидан облегченно вздохнул. Если на Земле в периоды внутренних неурядиц и политических бурь охотились на представителей вражеских наций, то здесь многие тысячелетия расовые распри стояли на первом месте. Чем хуже в стране жизнь, тем громче лозунги «Мы лучше всех» с указанием конкретных виновников временных затруднений. Это наша вторая встреча, и вы снова меня удивили до глубины души. Арват дружески обнял Сергея за плечи. Не обращайте внимания на подобные мелочи, засмеялся Сергей. Мелочи. Да это основа нашей жизни. Похоже, вы несколько отстали от жизненных реалий. Вы так думаете? Разделение рас давно стало основополагающим фактором. Как раз в этом я глубоко сомневаюсь. Чем быстрее вы избавитесь от своих сомнений, тем легче вам будет достичь своей цели. Забавное противоречие слов и поступков. Зная о принадлежности к другой расе, он не только заключил торговую сделку, но и принимает гостя там, где Марут не может находиться по определению. Они сели в шикарный гравилет, отряд разместился в двух бронетранспортерах сопровождения. Несколько минут полета над городом и машины нырнули в неширокую арку на седьмом этаже массивного здания. Вышли напротив лифта, сзади послышался скрежет закрывающей въездные ворота массивной бронеплиты. Однако, серьезные предосторожности. Вашу охрану разместить поблизости или вы доверитесь моим солдатам? Вежливо спросил Арват. У меня к вам просьба, Сергей решил сразу перейти к делу. Помогите моим людям адаптироваться в новых условиях. Я пришлю толкового офицера, он покажет все, что им положено знать. Моя просьба сложнее. Они никогда не выходили за пределы своей системы. Люди, в своем большинстве, никогда не покидают родную планету. Или, они не из единой галактики. Вы правильно догадались. Зачем вам это надо? Я покупаю орбитальные заводы и не хочу травмировать персонал Марутами. Разумно, вы весьма дальновидный человек. Их у вас много. Арват кивнул в сторону отряда. Общее население не более 100 миллионов. Помогу, обязательно помогу. Если не возражаете, найду добровольцев для подселения к ним. Надо предотвратить вырождение. За это большое спасибо. Но мне потребуется время. Надо как-то избежать внимания моногосударства Маджур. Да какое это моногосударство? Осталось одно название. Планеты давно живут собственными устоями, а центральное правительство погрязло в своих столичных разборках. Тем не менее я не хочу нарваться на проблемы. Разумная предосторожность, да и мне потребуется время. Лифт остановился на 26-м этаже, высшей точке города, который занимал доминирующее положение среди прилегающих к нему гильдов. «Что вас ко мне привело?» – спросил Арват после того, как они остались наедине. Сергей передал кристалл видеозаписи, и хозяин надолго отключился от окружающей обстановки. Он несколько раз просмотрел смонтированный ролик, затем буквально по кадрам изучил некоторые эпизоды, наконец с довольным видом вызвал своего секретаря. «Немедленно передай в руки Зак Шака, завтра я жду его заключения». Арват подошел к Сергею, который любовался окружающей панорамой, и спросил. «Пообещав помощь, они захотели вас ограбить. Было такое. Нередко жадность затмевает рассудок. К тому же меня практически никто не знает. В любом случае вы не сможете долго скрываться. Рано или поздно увидите на своей орбите корабли Марутов или Хананеев. А я и не скрываюсь, просто меня никто в упор не видит. После применения оружия победы прошло много лет, страх потеряться в галактике постепенно уходит. А зря, усмехнулся Сергей. Еще не пришло первое эхо. Вы что-то знаете. Довелось читать доклад правительству, эхо обязательно должно прийти. И власть имущие молчат. Не волнуйтесь. Сергей с трудом скрывал улыбку. Я вас заранее предупрежу. Мне надо знать как минимум за неделю. Договорились. Хорошая подсказка. Кратковременное изменение навигационного сигнала получит совершенно иное объяснение. Заблаговременное предупреждение о подходе мифического эха неизбежно повлечет за собой слухи и домыслы. Ученые и правительство начнут опровергать и доказывать абсурдность какого-то там эха. И тут бац, получи, фашист, гранату. Надо предварительно продумать сопутствующие действия, если космоплавание на какое-то время прекратится, то полученный бонус нельзя упускать. Можно заслать глубокую разведку или забросить автоматы для сбора информации. Или, да, правильная мысль. На Земле 21 века все спутники космической навигации являются аппаратами двойного назначения. Они не только определяют и передают координаты наземных или воздушных объектов, но и по максимуму собирают шпионскую информацию. В системах созвездия Цефей висят модернизированные навигационные буи, но и Маруты, и Ханани оставили неизменным принцип навигации, ибо у них есть только контрольно-диспетчерские станции, а опорный сигнал генерируется в центре астронавигации и космографии. Вот и работа для ученых и военных. Одним – придумать новый вариант навигационного буя, другим – под шумок их заменить. Вашу видеоинформацию я отдам на телестудию в выпуск новостей. Зачем? Сергей не скрывал своего удивления. Что это мне даст? Вам? Ничего. А клан Ерласут Синема вскоре прекратит свое существование? Усмехнулся Арват. Почему вы сделали такой вывод? Вы похожи на младенца в волчьей стае. Кланом правит Гильдиса, это раз. Она находится в любовной связи с Хананием, это два. В совет гильда входит Дьюс, это три. Клан связан с пиратами, это четыре. Дьюс занимается финансовыми вопросами, это пять. После выхода информации в эфир клан не проживет до полудня. Соседи бросятся в атаку. Встревоженно спросил Сергей. Не надо волноваться, до серьезных боев дело не дойдет. В Ализан съедутся гильды, и мадам Акхини сама отдаст ключи, или ее вынудит силой. Как я понял, выпуск в эфир назначен на завтра. Мне надо время, неизбежны изменения в котировках. Глупо иметь в руках информацию и не использовать ее для своего обогащения. В таком случае внесите корректировки, гильд Ализан, под моим контролем. Как? Сида Нарваташ подпрыгнул. Когда вы успели? Сегодня. Ярл Сутсиним остался как глава рода, но без права голоса, остальных вывез к себе. Где вы набрали столько солдат и офицеров? Гарнизоны без боя не сдадутся, хоть чуть-чуть, но постреляют. Со мной воины с планеты Геонфар. Вот оно что. Наслышан, серьезные ребята, война и оружие доставляют им настоящее наслаждение. На мой взгляд, нормальные люди... Пожал плечами Сергей. У нас пытались создать касту воинов путем ментального воздействия на мозг, да люди просто свихнулись, началась повальная шизофрения. Мозг человека нельзя трогать, это противозаконно. Вы повторяете древние постулаты времен Галактического Альянса. Общество развивается, идет вперед. Договор о торговой сделке являлся лишь поводом к встрече. Для Сергея было намного важнее выяснить реакцию окружающих на захват чужого гильда. Сам захват осуществили дауры, как всегда стремительно, без единого шанса на оказание маломальски организованного сопротивления. Когда гильдиса Акхини вышла из гардеробной в одежде для игры в теннис, в дверях ее поджидал незнакомый охранник. Женщина не успела выразить своего возмущения столь дерзким поступком, как оказалось на борту орбитальной станции. Столь же просто и незатейливо телепортировали остальных обитателей виллы. Далее последовал допрос, который во избежание пустой траты времени проводили рядом с коконом. Профессионалы своего дела быстро разобрались со всеми нюансами, включая коды для открытия сейфов и доступ к скрытым банковским счетам. Готовый к приему жертвы кокон и равнодушные лица дауров послужили для бывших хозяев самым лучшим стимулятором рассказать все, включая сплетни о соседях. Пленников отправили в центр СВР для более детального изучения информации, а в Ализанде сменилась власть быстро и без кровопролития. Первым делом вызвали офицеров и поставили перед простым выбором. Или служите новым хозяевам, или до свидания. Кто же из офицеров захочет добровольно оказаться на улице? Там придется работать, да еще попробуй найти эту работу. Солдат вообще ни о чем не спрашивали, их дело служить, а кто главком и что подали на обед гильду, их совершенно не касается. С соседями также не возникло проблем, гневное возмущение наткнулось на дружескую встречу с незнакомцами, да еще с явным акцентом жителей планеты Геонфар. Какой здравомыслящий человек станет искать приключения на свою задницу? У каждого гильда и без этого довольно собственных проблем. Не хватало еще сцепиться с этими головорезами. Зато подружиться с новыми соседями самое то. Глава 5. Пираты высокоразвитых цивилизаций. Планеты созвездия Цефей оказались прекрасной базой для внедрения в миры марутов и хананеев. Спецотряды СВР и ГРУ открыто улетали на грузопассажирских кораблях как дельцы средней руки в поисках выгодных товаров. Через некоторое время они осели в бывших метрополиях как торговые представители, а после внедрения на всех 5 планетах созвездия Цефей Голицын и Нелидов создали особый флот. Разгром пиратов дал не только относительно современные кораблики, в первую очередь получили транспорты местного производства, что давало возможность безбоязненно шастать в любом направлении. Никаких вопросов со стороны контрольно-диспетчерских станций, ни грозных окриков военных, зарегистрированы в анклаве. Какая разница, свои же, и торговля ведется легально. Разгром пиратов, реанимированные орбитальные боевые станции и внедрение на планеты прошло по апробированному на Альфирке сценарию, с той лишь разницей, что раз за разом действовали более активно и нахально. Сергей несколько месяцев мотался между Галактическим Альянсом и планетами созвездия Цефей. Здесь и задания для научных центров, и выяснение особенностей кораблей марутов и хананеев, и разработка своего нового оружия. Осевшие нелегалы купили несколько самых современных лайнеров, что позволило столкнуть с мертвой точки собственное кораблестроение. А вот оружие обеих держав оставляло много вопросов. Испытания гоферовой импульсно-лучевой установки показали высокую эффективность и дальность стрельбы. В то же время черный луч носителя энергии легко гасился обычным дымом. Вероятнее всего, военные просто не задумывались о столь примитивной защите. Это как эксцентричные пули. Солдат погибнет даже при касательном попадании, а повесь перед собой носовой платок. И все, пуля рассыпалась в прах. Другим видом современного оружия являлось новое поколение протонных спикулов, которые стреляли уже не плазмой, а флаккулами. Ужасающей мощности заряд легко уничтожал планету, что уж говорить про космические корабли. Только дальность стрельбы не превышала 100 тысяч километров. Заряд саморазрушался на радио и рентгеновское излучение. Для выяснения возможностей противника требовалось заполучить военные корабли обоих государств. Арват выполнил свое обещание и доставил на орбиту Альфирка 2 завода микроманипуляторов. Торговая сделка подтолкнула проектировщиков к созданию весьма специфической установки телепортации, что позволило доставить оба завода в Солнечную систему. Мера вынужденная, ибо по условиям контракта рабочие после месяца труда на орбите должны 2 недели отдыхать на планете, и не просто отдыхать, там поселятся их семьи. А где еще найти родственную расу? Только на Земле. Появление заводов на орбите между Землей и Марсом повлекли за собой новые вопросы. «Чем вы занимаетесь, Сергей Николаевич?» Чуть ли не возмущенно спросил Голицын. «Я более месяца добивался встречи с вами, причем срочной встречи. А то вы не знаете. С вашими бойцами мотаюсь по галактике да рассаживаю их по теплым местечкам. На крестины наследника позовете. А как же? Такая церемония. Кстати, вы когда последний раз были на Земле? Так сюда к вам прямиком из Знаменской усадьбы. Вы новости по телевизору смотрели? Не смешите, мне бы часок посидеть с женой, а я вместо этого уткнусь в телевизор. Ну да, извините, тут я не додумал. А в чем дело? Мелочь, но знаковая. Вы же почти все европейские армии к себе забрали. Да не к себе, а на планеты в созвездии Цефей. Там без солдат пока нельзя. Народ ходит по Европе с плакатами, требует призыва в армию для службы на планетах в созвездии Цефей. Нифига себе. Что там интересного? Или взыграли корни предков? Наоборот, хотят донести до аборигенов свет братской любви и дружбы. Свет, это хорошо. А как с планами захвата городов хананеев и выхода на индийские княжества? Мы разделили сферы деятельности. Все, что связано с индусами, в разработке у генерала Джамна Пандавами. Неужели Павел Махабхарата Салар Алексеев Джангом пожертвовал своим главным разведчиком? Да бросьте вы! Сейчас на земле никому не интересно. На вас работает не только служба национальной разведки Индии, можно сказать, в новую игру включились разведки всех государств. Кто координатор? Официально, я с Алексеем Федоровичем, а по жизни, назначили толковых организаторов. Аналитические и оперативные отделы сразу объединили. Кстати, как обжились инопланетяне? Поселили в Южной Европе, сначала жили вместе одной общины и шарахались даже от крашеной блондинки. Сейчас пообвыкли, расселились, некоторые перебрались даже в Африку, нашлись любители льдов Исландии. Нормально. У них есть особые просьбы. Еще бы. Просят прикупить заводов, хотят позвать родню и друзей. Мне бы добраться до центра генной модификации да прихватить центр высшего командного мастерства. Зачем? Растет новое поколение абсолютно здоровых детей или вы желаете за раз изменить всю галактику? Это говорит начальник ГРУ. Вы меня огорчаете. Чем же? Нам необходим прецедент с моногосударством Маджур. Я вас понял, Сергей Николаевич, вы правы, не подумал. Политики, ученые, практически все продадут душу ради перехода в разряд чистой расы. Начнут правдами и неправдами проталкивать своих детей в наши университеты. Озадачьте свою агентуру и передайте Нелидову. Надо искать пути пробраться в систему ТИЛ. Уже работаем над данной проблемой. ТИЛ закрыт для всех кораблей, даже военным требуется специальное разрешение. Надо учитывать условия затянувшейся на тысячелетия войны. Вы о крепости в условиях многолетней блокады. Стража дотошно проверяет карманы неизвестных и не обращает внимания на телегу золотаря или повозку мясника. Именно так должны быть рутинные перевозки и фирмы, их выполняющие. Дельное предложение, подберем ключик. Я, в общем-то, пришел за вашей помощью по схожей проблеме. Давайте, вздохнул Сергей. Я вас слушаю. Оба завода микроманипуляторов до нашей покупки долго не работали. Один бездействовал 27 лет, второй 42 года. Так, продукция устаревшего образца. Есть повод поговорить по душам с Сиданом Арвадом. Нет-нет, компьютеры утверждают, что все усовершенствования они получают в автоматическом режиме. Сделка честная. Погодите, выходит, что в системах хананеев можно поживиться стоящими на консервации заводами. Да. Здесь требуется ваше разрешение на организацию поисков таких предприятий. Отлично. Ищите любые заводы, сырьевые базы и не забудьте о марутах. Оба государства должны в равной степени испытывать недостаток сырья. И еще, разведка сообщает об уникальных установках переработки отходов и вторсырья. Предлагаете увезти парочку прямо с планеты? Почему нет? Вы же увели из системы Цефей плавучие станции по очистке океанов. А куда деваться? На полученных от Маджура планетах накопились горы мусора, а в океанах одни медузы да кусачие жучки. Я приступаю к разработке операции. Конечно, Владимир Яковлевич, ищите все полезное, а я подумаю над вариантами грабежа высокоразвитых цивилизаций. В современном мире жизнь пиратов намного упростилась. Можно проводить акции по захвату кораблей со 100% гарантией успеха. Торговый флот по определению не может иметь оружие, следовательно, и не способен оказать сопротивление. Однако на первом месте стоит электроника и спутниковая навигация, что обеспечивает пирата всей необходимой информацией. Что самолет в небе, что кораблик в океане в непрерывном режиме транслирует большой пакет информации о самом себе. Кроме названия и регистрационного номера, передаются курс, скорость, водоизмещение и размеры. Из какого порта вышел и куда следует, сколько человек экипажа. Разумеется, незабытый груз, передается его наименование и количество. Понятно, что вся эта мутатень придумана военными, американцы протолкнули через АН под шумок блокады Ирака. Мол, зачем патрулировать? Если все передвижения в мировом океане можно отследить, сидя в своем кабинете. Можно, и не только в кабинете, но и под пальмой, в одной руке калашников, в другой, приемник за 100 баксов. Нашел подходящую добычу, сарынь на кичку, пара катеров с подвесными моторами и на перехват, выбранная жертва сама передает собственные координаты. Подобная система существовала и во времена Галактического Альянса, осталась и сейчас. Контрольно-диспетчерские станции отслеживали все перемещения по своей зоне ответственности. Любой нарушитель как на ладони, не уйти и не скрыться от карающей руки справедливого закона. Но это только для случайного нарушителя, а умышленно можно хулиганить сколько угодно. Экипаж корабля особого назначения «Властелин» бороздил звездные системы Марутов и Хананеев с невинным видом буксира-трудяги с планеты Альфир. Если по пути и попадались военные корабли, то кого заинтересует медленно ползущий торговец с модулем, где ждет своего покупателя 1000 тонн кондитерской массы. А буксирчик беззаботно телепал от системы к системе, при встречах с орбитальными заводами подворачивал поближе и по локальной связи посылал запрос, мол, не хотите ли поменяться, вы нам топливо, мы вам карамель. Много таких любителей по дешевке купить топливо. Только какой разумный хозяин его задешево продаст? Постепенно карта этого района галактики раскрасилась наподобие новогодней елки. Рубиново-красным светились работающие объекты, зеленый цвет обозначал заброшенные заводы и фабрики, желтым отметили те, где находился дежурный персонал. Хайнц ван Ломбер больше привык работать с документами, и красочная голограмма его не интересовала. Наконец он закончил сверять свои данные с последней информацией разведки, снял свои очки и решительно произнес: «Господин президент, мы не в силах обеспечить рабочей силой все эти заводы и космические рудники. Вы учитывали участие рабочих дауров? Их вообще невозможно привлечь к работе на новом оборудовании», заметил Степан Спилгерсон. «Требуется первоначальное обучение. Заводы микроманипуляторов используют дауров», возразил Сергей. «Используют, но сначала мы разработали для них учебный цикл, и только после этого они пришли на заводы. Получив заводы, мы в любом случае начнем переоборудовать существующие производства, значит, и разрабатывать новые программы для дауров. Вы не видите сути проблемы», заговорил Евгений Батанга. «Мы получаем производство, а как оно функционирует, не имеем ни малейшего понятия. Более того, технологии Марутов и Хананеев значительно отличаются как от наших, так и между собой. Они тысячи лет развивались обособленно», добавил Хайнц ван Ломбер. «Сколько нам требуется специалистов? Вы шутите? Где мы их разместим? На планетах, вблизи которых будут находиться эти заводы и базы сырьевых ресурсов. Тогда внесите пометки в мой кондуит. Мне желательно знать, что за предприятие вы собираетесь украсть», ехидно заметил министр экономического развития. «Загнали вы меня в угол», притворно вздохнул Сергей. «Договорились, я разберусь с будущими трофеями, после чего у вас на раздумья будет не менее месяца. Почему вы везде лезете сами?» Не удержался от замечания Хайнц ван Ломбер. «Вы всех умнее. Или сильнее. Хуже, намного хуже. Я и рад бы править из своего кабинета и каждую ночь обнимать жену, да грехи не пускают. Найдите того, кто сможет разобраться с этими заводами». На самом деле проблема находилась намного глубже, уже проверено, компьютеры орбитальных станций воспринимают только президента. Пытались заслать уполномоченного представителя, премьер-министра и так далее. Мимо. Компьютер среагировал только на министра финансов, бодро отрапортовав об уплате налогов, а дальше молчок. «Пойми эти бродячие электроны, можно подумать, что им доставляет удовольствие гонять Сергея по всей галактике. Что же, придется совершить еще одну экскурсию по орбитальным заводам, заодно заглянуть туда, где оставлена охрана. Есть мыслишка наведаться на остановленные верфи, неплохо бы придумать способ их увести». В Галактическом Альянсе нарастала транспортная проблема. Существующая промышленность набирала обороты, а транспортного флота катастрофически не хватало. На ближайшее будущее прогнозировался острый дефицит обученных людей. Придется нанести визит к Сидону Арваду. Он сам предлагал помощь с переселенцами и разведку напрячь с вербовкой рабочей силы. Если существует возможность набрать добровольцев отправиться на другие планеты, значит, можно сманить и нужных специалистов. Впрочем, Сергей не верил в бескорыстие Арвада, но что он потребует взамен, оставалось неясным. Что касается месячного срока на выбор звездных систем для размещения заводов и фабрик, здесь прямая необходимость несколько повременить с воровством законсервированного производства. Любой находящийся в космосе искусственный объект в обязательном порядке нанесен на карты. На нем находится двигательная установка системы позиционирования, а контрольно-диспетчерская станция видит его на картинке текущей обстановки. Просто так прилетел, взял на буксир и уволок. Нет, не получится. Диспетчер сразу всполошится. Замучаешься отвечать на вопросы. Кто, зачем, куда и так далее. Если выкрасть простой телепортацией, то выйдет еще хуже. Сначала ведомственное расследование, кто из диспетчеров проспал буксировку. Затем выяснение, как и куда утащили объект, где ожидает полный карман сюрпризов. Никто ничего не знает и не видел. Разборки могут подняться до самых верхов. Сергею это надо. Здесь дело не в человеколюбии и жалости к невинно наказанным. Проверки всегда влекут за собой усиление контроля за окружающей обстановкой, а вот этого как раз следует избежать. Так что первым шагом после знакомства с компьютером будет отключение маячка позиционирования с имитацией блокировки энергосистемы. Диспетчеры обязательно заметят, сообщат, куда надо, прилетит кораблик космографической службы, проверит и успокоится. Это не их объект, сообщат наверх, а там начнется футбол по коридорам различных министерств. А если договориться с центральным компьютером, то концов не найти вовеки. На этот раз корабль особого назначения «Властелин» не прикидывался тихоходным буксиром, графа тип транспортного средства сообщала о каботажной развозке персонала по орбитальным заводам. Так что ни у кого не возникало вопросов, когда кораблик шел от одной станции к другой, у каждого своя работа. Сергей занимался рутиной, выводил из спячки компьютер, задавал программу действий и проверял коммуникацию с общей сетью. Дальше не его работа, коль скоро есть связь, специалисты определят тип орбитальной станции, какая выпускается продукция, потребляемое сырье и численность персонала. День за днем, с корабля в компьютерный зал и обратно, работа только для рук, а голова была занята совершенно другим. Они ежедневно встречали несколько транспортов различных типов, видов и размеров, и, что важно, в графе груз нередко стояло свободен. Сейчас, когда есть прекрасная ширма под названием «Созвездие Цефей», пробраться к Марутам или Хананеям не составляет никакого труда, и захватить чужой транспорт совсем не трудно, для дауров подобное действие проще ежедневной тренировки. Загвоздка в дальнейших действиях. История не знает ни одного случая, когда пират спокойно доживал до счастливой старости. Имена что морских разбойников, что сухопутных, достаточно быстро становились достоянием гласности. В конторах капитанов портов вывешивались объявления с особыми приметами пиратских корабликов и суммой наградных за поимку капитана. Далее в дело вступали охотники за головами, чьи труды неизменно завершались успехом. Другое дело каперы, которые грабили на вполне законных основаниях, они по своей сути являлись аналогом сухопутных волонтеров. Вооружение и обеспечение за свой счет, но и трофеи принадлежат не королю, а самим добытчикам. В России отряды волонтеров назывались дворянским ополчением, которое себя прославило во время войны с Наполеоном. Кстати, в литературе часто упоминаются поляки в рядах французской армии, вместе с тем умалчивают о польском дворянском ополчении. Большинство шляхты не захотело идти под французскими знаменами на русские пушки, а вот объединиться в отряды и пограбить обозы Наполеона – это другое дело. Захватить транспортное судно в космическом пространстве не составляет никакого труда, тем более имея индивидуальные средства телепортации. И без них это сделать совсем не сложно – Вон пираты созвездия Цефей блокировали точку выхода на орбиту планеты, и вся недолго. Корабль стартует по баллистической траектории и попадает в объятия пиратов. Не надо ни силовых щитов, ни телепортации, достаточно преградить дорогу и пригрозить оружием. У экипажа торгаша в качестве выбора остается аварийная посадка под пушками преследователей. В целом идея с пиратством Сергею не нравилась, ему требовалось несколько сотен транспортных кораблей. Слишком много, власти всполошатся после десятка без вести пропавших, начнутся масштабные поиски, что помешает выполнению основной задачи. Надо что-то придумать, а для начала ознакомиться со стоящими на консервации верфями. Состояние перманентной войны заставило Марутов и Хананеев разместить свои промышленные центры как можно дальше от линии противостояния. В результате и те, и другие сконцентрировали верфи в необитаемых мирах на далеких окраинах галактики. По неведомой причине выбирались красные гиганты в окружении газопылевых скоплений, где на границе системы строили верфь. После применения оружия победы и последовавшего дисбаланса материи война перешла в вооруженное противостояние с мелкими стычками одиночных кораблей. За последние столетия оба государства довели свой флот до предела собственных экономических возможностей. Это до истощения природных ресурсов привело к закрытию большинства верфей и сопутствующих производств. «Сергей Николаевич!» — позвал командир «Властелина». «Мы подходим!» Сергей вышел на мостик и застыл в восторге перед открывшейся сюрреалистичной картиной. «Да, верфь в системе Альгур здесь будет смотреться жалким карликом. На карте стационарных космических объектов нанесено 11 таких комплексов. 6 у скандинавов и 5 у финикийцев. Нам бы одну верфь утащить. Только как? Владимир Викторович, швартуйте корабль к административному комплексу. Где он, Сергей Николаевич? Здесь жилой комплекс протянулся на 20 километров. Подходите ближе. Компьютер службы управления движением должен функционировать в автоматическом режиме. А если нет? Чего гадать?» Последовало несколько минут напряженного молчания, во время которого Темляков аккуратно вел свой кораблик к поражающему своими размерами чуду инженерной мысли. Приятный женский голос заставил всех вздрогнуть.